Драгоценен, да. А пока что я его рассердил. Я всегда слишком поздно понимаю, что не должен был ее открывать, мою большую пасть. Все же я хотел бы узнать, в какой иностранный легион я записался. Нащупываю почву осторожной ногой. А теперь хотелось бы поговорить поконкретнее, определить основные линии, разобраться. Конечно же, вы полностью располагаете вашим временем, я знаю. Начнем сразу же, пока я завтракаю. Я никогда ничего не ем перед пробежкой и построением тела. Я так искренне вытаращился, что он расхохотался, довольный произведенным эффектом. «Я офранцуживаю вас, мой дорогой. Постоянно нельзя допустить, чтобы они нас оккупировали со своими джоггингами и бодибилдингами. Надо реагировать, и я реагирую. Ни одного англоамериканизма в моих произведениях. Вот ваше первое правило. Окей? Правило? Я, кажется, начинаю что-то понимать. Это настоящий энтузиаст, златоуст. Он жует, он пьет, он глотает. Рукава его купального халата так и взлетают, как крылья ангела, занявшегося вдруг хозяйством. И главное, чуть не забыл, он без устали говорит. Подытожим. Я даю основную идею, промежуточные эпизоды, пикантные анекдоты, чтобы вставить их в текст по ходу. Эротика, насилие, трогательные истории, короче, сюжет. А вы придаете всему этому форму. Видите ли, у меня не хватает терпения. Идей сколько угодно. У меня их навалом, даже слишком много. Фразы слишком быстро рождаются у меня в голове. Они наступают друг другу на пятки, толкаются. Мне не удается удержать их на лету. Именно вы будете ловить и приковывать их к бумаге. Вы пишете лучше, чем очень хорошо. Нет, нет, нет, нет, не спорьте, это факт. У вас несомненный дар. Я повторяю, что я полностью доверяю суждению нашего общего друга мадам Брантом. Вы молоды, а значит, у вас гибкий ум. Вы уловите мой стиль без проблем. Впрочем, у нас такие сходные темпераменты у вас и у меня. Это будет блестящее сотрудничество, я это чувствую. Он говорит, жуя свои тосты, пардон, свои поджаренные тортинки, звук отвратительный, как будто мышь грызет стропила. Уткнувшись носом в чашку кофе, я задумчиво киваю головой, как бы в изумлении перед столь огромным везением и одновременно перед трудностями священной задачи, предложенной мне. Не поднимая глаз, я говорю то, чего не следовало бы говорить. «Понятно. В общем, я ваш негр». Он делает то, что должен был сделать, принимает страшно шокированный вид. «Я знал, что это отвратительное слово придет вам на ум. Я надеялся, что вы его не произнесете». Он делает большой глоток чая с молоком, не торопясь вытирает рот и говорит мне, глядя прямо в глаза, как мужчина мужчине. «Ладно». Раскроем карты. Когда тип напротив говорит тебе «раскроем карты», это значит, что надо быть начеку. Я жду продолжения. Оно не заставляет себя ждать. Не будем лукавить, не будем играть словами. Конечно, это можно назвать так, как вы только что сказали. Если не веришь в добрые намерения, и особенно если не осознаешь ход вещей. Видите ли, я убежденный сторонник разделения труда. Будущее за ним в литературе, как и во всем прочем. Мы живем на заре 21 века. Все виды человеческой деятельности достигли такой степени сложности, что одному никак не справиться. стало необходимостью распределения разных этапов работы между разными исполнителями.